Глава третья. Какая еще адская прожарка! Щелбан, и у меня кома! Даже особых усилий прилагать не надо. Эй, там, наверху, кто-нибудь меня слышит? Дайте хотя бы в себя прийти, чтобы встретиться с Гордоном в полной силе, а то форменная несправедливость получается. Счет 3-0. Не в мою пользу, разумеется. Совсем недавно пьяные от нектара пчелы жужжали дифирамбы моему дару, а сейчас я выпотрошена так, что любая уважающая себя полосатая пролетит мимо. Еще недавно у моей семьи было практически все, а теперь нас стерли с лица земли. Так жаль, что в то время, когда наша фамилия значилась в списке приближенных короля, я не поняла, что из себя представлял женишок. Перед глазами стояла ширма харизмы и обаяние блондина. Я очнулась только когда за мной захлопнулась решетка тюрьмы. За спасение детей в подворотне, меня и братишку, мой отец был безмерно благодарен, но не спешил отвечать согласием на скорое предложение брака талантливого преподавателя мам. Принимал в гостях радушно, как сына, но давал мне полную свободу выбора. Мне нравились красивые ухаживания, но за плечами был всего один бал, и я еще не надышалась вольным воздухом. Собиралась учиться, работать, как все современные маги-женщины, а уж потом думать о семье. Тут же упорствовал ухажер с патриархальными планами. Конечно, я тянула время. Мне эгоистично нравилось внимание, и я хотела, чтобы оно длилось бесконечно. Но Гордону Рамзи все нужно было срочно. Захотел – получил. Сам весь, как и его дар, телекинез, оп, и захватил. Вот только я не хваталась. Не влюблялась я с первого взгляда. Что поделать? Ласково объясняла, что мне нужно присмотреться к человеку, узнать, что у него за характер, как ведет себя не только со мной, но и с другими людьми, с сильными и слабыми, с богатыми и бедными. Но я не успела. Накануне инаугурации наследнего принца я подслушала разговор Гордона и отца. На повышенных тонах папа объяснял, что даст мне столько времени, сколько надо, и не желал торопить события. И все бы ничего, и ссора бы забылась, если бы на следующий день во время церемонии мой отец, главный природный маг короля, не раскрыл во время ритуала вместо цветка жизни цветок смерти. Ошибку восприняли как предательство трона и непризнание наследника. Отца лишили головы тут же, прямо у меня на глазах, а я затопила слезами жилетку Рамзи. Наш дом отобрали вместе с имуществом, а нас с братом выставили на улицу. Гордон великодушно предложил нам свой дом, дал все условия и снова сделал предложение. Почему-то он очень спешил со свадьбой, давил, что я должна дать гарантии нормальной жизни своему брату. И я почти согласилась. Почти потому, что брат категорически заявил, мы должны соблюсти годовой траур по отцу. Маленький. Что он знал о церемониях и обычаях, но ему втемяшилось это в голову, не переубедить, и я согласилась подождать. Через неделю бессмысленных уговоров со стороны Рамзи во время прогулки по горам на моего брата свалился огромный камень. И я даже не думала связать два трагических события, если бы из пиджака Гордона Рамзи не вывалились семена цветка смерти. Вот тогда я все поняла. Все сошлось, и ровно с той минуты я возненавидела всем сердцем негодяя. Главный гад моей жизни, главгад Рамзи. «Уи-юй-юй!» — заголосил лысый, выдирая клещами крика меня из воспоминаний. «Ай, больно же!» — взмолился рыжий. «Пусти!» И только когда мои пальцы стали отлеплять от коленок мистера сочувствия и мистера любопытства, один за другим, я поняла, что сжимала до боли не свои ноги. А что поделать, если мои нижние конечности превратились в трости и практически исчезли между этими двумя широко сидящими? Еще так вольготно расставили ноги, что при желании между ними мог маленький дракон пролететь. Не мудрено перепутать. В глубинах моей памяти у меня очень даже аппетитные бедра, а не это костистое недоразумение. Вот и ошибочка вышла. Идем, Сворский, а то еще всем штрафные баллы влепят. Розово-волосый показал на опустевшую аудиторию. А этого ты точно не переживешь. Профессор Тирк довольно закинул конец шарфа за спину, бросил на меня красноречивый взгляд, желавший мне век неудач, и вышел из почти опустевшей аудитории. Троица парней косилась на меня, понимая, что даже если они на собственном горбу доставят меня к Гордону на пару и расстелют ковриком, тот растопчет меня в порошок. Есть ли толк тратить силы? Тащить сложно, бросить жалко. Я прям классическая неугодная поклажа. Вот только оставаться такой не хочу. Мне бы добрых молодцев выпроводить. И вон тот толстенный дуб под окнами о помощи попросить. Ему, наверное, веков 300. Сильный, своенравный. Даже отсюда чувствуется, как высекает магию шуршанием листвы. За шумом адептов я его сначала и не заметила, а сейчас сила так и манила. Непростое дерево со своевольным духом. Раньше я не рисковала подходить к таким, потому что слишком непредсказуем был результат, но сейчас нет другого выхода. «Вы идите», — обратилась я к Рыжему. «А ты?» «Если повезет, тоже приду». «Мы тебя не бросим», — заявил Лысый, на что Розовый тут же закатил глаза к потолку. «Да бросьте, что от него толку? Тут с охранней полежит». Да, не думала, что обо мне будут говорить как о предмете. Могут отчислить и не засчитать присутствие на паре. Профессор Тирк подтвердит, что видел Сворски. Думаешь, после того, как его любимая Сарочка лишилась аппетита? Розовый явно припомнил обиженную Сворски девицу. Стоило признать, он прав. Снисходительности от преподавателя ждать не стоит. Так что давай тебя притащим туда, пусть хоть отметят, а оттуда в лазарет. Никто не сомневался, что лазарет мне понадобится, даже я. Идите, настояла я. У меня есть способ немного поднабраться сил, только для этого нужно остаться одному. Ребята еще 3 раза переспросили, уверена ли я, и, оборачиваясь, вышли. А я собрала всю крошечную силу, что успела восстановиться, и потянулась к дубу. Надеюсь, он не сочтет за наглость, что я даже с места не встала. «Прости, боюсь, не дойду до окна. Помоги, пожалуйста. Поделись силой», — сказала мысленно. Дуб качнул ветками, зашуршал листвой и застыл. Зазнайка. И опустила голову вниз в секунду отчаяния, но тут же задрала вверх. «Нет, я так просто не сдамся». Дорога до окна походила на полосу препятствий. Когда я навалилась на подоконник, то чувствовала себя так, будто могу испустить дух. Я даже прилегла на секунду на широкую нижнюю раму, расслабляя тело, и не заметила, как рука свесилась с другой стороны и задела что-то мягкое и податливое. Плющ! Хоп! И в меня рванул поток силы, пробивающий насквозь, словно заряд молнии. Я вытянула без остатка силы из растения и почувствовала, как резерв полон по самую макушку. Значит, не зря о восстанавливающем бутоне коконе ходили легенды. Все, чего мне не хватало, так это набраться сил. Вот только я никогда не вытягивала начисто силы из растений, считая таких магов природы настоящими убийцами, а теперь невольно встала с ними в один ряд. Я осторожно высунулась из окна, чтобы посмотреть, насколько же большим был бедный плющ, и замерла. Вся стена огромного корпуса была темно-коричневой из-за погибшего ползучего кустарника, а головки цветков зеленой магической пыльцой рассеивались по ветру. Дух искал новое пристанище. «Черт, Гордон, это все из-за тебя!» «А Ева еще за тебя беспокоилась. Вижу, ты в спасении не нуждаешься. Это еще Академию от тебя спасать придется». От мрачного голоса прямо позади меня Я так испугалась и резко дернулась, что перевалилась за окно. Зажмурилась, готовая встретиться головой с землей, но тут же выпучила глаза от шока. Арчи Рейв припечатал сверху пятерней мою задницу так, словно прибил к подоконнику. Промахнулся. Прозвучало хрипло и будто испуганно. Давление исчезло, и я успешно завершила свой полет вниз. Еще ни один мужчина не дотрагивался до меня там. И знаете, что самое обидное? Арчи Рейв совсем не впечатлился. Эх, раньше точно не остался бы равнодушным. И все-все мне простил. И плющ, и даже маскировку, и сам бы еще помог с Рамзи расквитаться. Что говорите? Размечталась? Пристыдиться должна и покраснеть? Мне не до этой роскоши. Кувырок, и я бодренько вскочила на ноги, с опаской посмотрев на Арчи Рейва. Вот это меня плющит! В ходе последних событий это понятие приобрело для меня совершенно иной смысл. Теперь сомнений, что ползучий кустарник был не менее особенным, чем дуб, не осталось. Впрочем, колебаний, что за истребление важного растения мне достанется по полной, тоже. Надо как-то задобрить магистра, а то смотрит, ну, совсем негуманно. Его любимый плющик был? Или там магия важная заключена? «Ничего, я ничего не почувствовал», — соврала бессовестно, но надо же выйти из щекотливой ситуации и не настроить против себя еще одного профессора. «Я промахнулся не по месту», — магистр подбросил в другой руке уже знакомый говорящий огненный шар. На губах заиграла дерзкая, совсем не магистровская улыбка. «Руку перепутал, вот этой надо было ловить». И так многозначительно покрутил сферу в воздухе. Я живо представила, как полыхающая стихия жарит мои нижние недостатки, которые сейчас были вместо достоинств, и сглотнула. Зря я подумала, что смогу задобрить Арчи Рейва. Ой, и зря. Еще эта маска закрывает глаза так, что не понять, что на самом деле думает мужчина. Все внимание на глаза и губы, а они не столько давали информацию, сколько сбивали с толку. Огненный шар уставился на меня двумя темными провалами и открыл третий рот, завопив. «Высушил плющ, подаренный королем! Тебе не жить!» Перед глазами тут же пронесся момент, когда вместо персикового бутона жизни распустился черный и побледневшее лицо короля. «О, адовы колючки, только не это!» Внутри все рухнуло вниз, и тут я заметила проклюнувшуюся надежду. «Магистр, не двигайтесь!» — взмолилась я, подойдя ближе к окну. Мужчина опирался свободной рукой на нижнюю раму, а сквозь пальцы пробился нежный росток. Удивительно, я слышала, что Арчи Рейв — маг тела. Как он смог вырастить из семечка росток? Или это случайность? «Почему?» — мужчина замер, хищно посмотрев на меня, из прорезей маски. «У вас под рукой!» Начала я, и тут пальцы Рейва сомкнулись, и росток уныло пал. Мужчина цокнул языком, медленно приподнял руку и уставился на увядающий тонюсенький стебелек. «Все, мы соучастники!» — выпалила я. Арчи Рейв так резко вскинул голову, что я подпрыгнула. «Совсем страх потерял!» — рыкнул он. «Простите, магистр, короля я боюсь больше, чем вас!» — сказала чистую правду. «А вы уж как-нибудь сможете нас вытащить!» Вот чему только жизнь не учит. Сейчас никто не признал бы во мне нежный, словно лепесток розы, характер Мии, дочки придворного мага природы. Судя по взгляду Рейва, сейчас бы скорее была огромным шипом в заднице. «Думаешь, Ева за тебя вступится?» Обманчиво дружелюбно улыбнулся магистр. Я припомнила азартную сторону малышки, которую знал и умело использовал сам папаша, и ответила: «Я с ней поспорю!» Улыбка тут же стерлась с лица Арчи Рейва, зато крупно можно было прочитать: «Манипулировать Евой позволено только ему!» Похоже, инстинкт самосохранения ко мне так и не вернулся, раз я ляпнула такое: «Сворский, я слышал, что ты наглый! но теперь лично убедился. А выглядел таким беспомощным, аж сердце сжалось. Сердце сжалось? Ну вот, мне теперь совестно. Совесть у меня осталась и не отбилась совсем. Я опустила голову и виновато поделилась. Магистр, приходится, жить-то хочется. Я не специально высушил плющ, в жизни никого до гибели не доводил. Сам не знаю, как получилось. Раз, и вся сила в меня перешла. Сворский, ты же в курсе своей репутации. Думаешь, поверю? Знаешь, сколько юных дев свели счеты с жизнью из-за тебя? Или ты это не считаешь? Мне даже сказать в ответ нечего было. Я лишь круглыми от шока глазами уставилась на Арчи Рейва. Похоже, мне никогда не отмыться от имиджа хладнокровного Лавеласа королевства. Но я все равно попытаюсь. Пусть это будет даже архисложно. Я побывал на краю и изменился. Теперь меня не интересуют женщины. Даже так? Клянусь! Я подняла руку вверх, не отрывая взгляда от глаз магистра. В прорезях маски глаза мужчины казались особенно темными и таинственными. Арчи Рейв вдруг схватил меня за грудки и поднял вверх так, что я беспомощно замотала ногами в воздухе, поднял лицом к лицу и сказал: «Ловлю тебя на слове». Щелкнул пальцами в воздухе, и я почувствовала легкий укол в губы. Магическая клятва. Больше никаких романов с женщинами в моей жизни. Ха, да легко! Арчи Рейв. Вот смотрю в эти фиолетовые глаза и понимаю, почему это недоразумение вскружил головы стольким особам. Было в этих глазах что-то завораживающее. У меня даже закрались подозрения, что никакой он не чистокровный маг природы, а в предках основательно потоптались маги разума. Иначе как объяснить, что чем больше смотришь в эти глаза, тем меньше хочется злиться? Вспомнилось, когда впервые столкнулся взглядом с лежащим на пузе Сворски у стен Академии. Внутри все будто демон перевернул. Почему-то хотелось встать на защиту тощего, откормить с ложечки. Из-за этих странных желаний я вызвал шипящего. Этого огненного духа мне подарил главный маг огня в честь примирения. И он прекрасно нейтрализовал любую магию разума. И вот кручу-верчу, а желание откормить не пропадает. Странное дело. Шипящий даже сильнейшие привороты придворных дам нейтрализовал, а тут не отпускало. Магия сильная, решил я, когда взял на руки адепта. Вот на него все и клюют. И эти трое ребят тоже пожалели, прониклись, наверное, как в глазюки фиолетовые посмотрели. Даже я портал в лазарет открыл, а попал в собственную спальню. Хорошо, что Сворский без сознания был, а то бы себе надумал не весь что. Наверное, какая-то родовая магия. Шипящего пришлось убрать, пока тащил адепта. Вот меня и накрыло. Личное досье Марка Сворски на тот момент я уже уничтожил, потому что к назначенной дате он не явился. Фактически это значило отчисление, потому что все сданные тесты тоже канули в лету в час икс. Можно спокойно отказать в зачислении, но... А что это ворочается внутри? Жалость? Наверное. А еще понимание, что даже злодеи заслуживают шанса измениться. Иначе им только одна дорога — в бездну. Да и слухи могут лгать. Это я на своей шкуре испытал не раз. Может, это магия родовая, а он сам такого внимания не желает? Никогда не думал, что буду помогать такому, как Сворский, но меня подкупила сила воли. Не думайте, что только глаза. Люблю таких людей, которых даже смерть не согнет. Да и наличие трех друзей, которые притащили в академию полуживого парня, говорит о том, что не такой уж он и плохой, как отовсюду трубят. И Макс Фрай, наш лекарь, чуть сам не слег, выхаживая парня. А он злодеев никогда не спасает, видит гнилые души и отказывается, сколько ни уговаривай. И никакая магия на Фрая уж точно не действует. Так что я решил немного помочь Сворским, раз столько людей за него. поспорил с дочерью, как только доложили, что он до сих пор не пришел в себя. Если уж кто и способен был поднять его с кровати, то только Ева. Она однажды даже моего прапрадеда из могилы подняла, споря со мной о происхождении нашей фамилии. Вот веселье было. Но, помогая такому ловеласу, я не мог забыть, что у меня растет дочь. И стоило мне представить, что какой-то урод запудрит ей мозги, из-за чего она будет страдать. Руки начинали чесаться. Так что я сорвал обещание и был собой чрезвычайно доволен, обезопасив общество от новых похождений Сворски. Вот только этот малец почему-то не расстроился. Даже развеселился, чем только подтвердил мои догадки про врожденную магию. А еще он имел наглость попросить. «Раз уж лишили меня счастья всей жизни, то помогите с Гордоном Рамзи. Я уже опаздываю на его пару, боюсь, не засчитает присутствие, а профессор Тирк только подтвердит». И замялся, как девчонка, даже взгляд вниз потупил. «И ты вылетишь из академии», — договорил за него, ожидая, когда же поднимет глазенки. «Да, именно», — закивал головой Сворский. И не поднимал их, зараза! «Какое заманчивое предложение!» Протянул я, а сам подумал. «Ну, поднимай же взгляд! Ну, ей-богу, как девица! Хорошо, хоть не краснеет!» И поднял же. И такой жалобный, будто я ребенка обидел, а не известного дамского угодника. «Я уже пообещал жизнь без женщин. Остаться еще и без образования слишком жестоко, не находите? Посмотрите на меня, разве я не поплатился за свое прошлое?» И так глазенками вниз, зырк-зырк на свои кости. Костюм болтался на нем жутко. Еще и пижама вон торчит из воротника. А ведь, получается, давит на жалость. «У тебя дар забалтывать, как у придворного консула». Разозлившись, я спрыгнул прямо через окно на землю, понимая, что еще несколько минут, и даже я не уговорю Рамзи пожалеть Сворски. «Вы даже так умеете?» Чуть ли не в припрыжку побежал за мной парень. «А что?» — бросил через плечо. «Не солидно!» — вдруг сообщил нарушитель спокойствия. «Солидно — это не про меня». «Да вы бунтарь, магистр!» «Сворски!» «Да, магистр!» «Тебя плющит не в ту сторону, прикуси язык, а то с везением Гордона Рамзи ты точно долго не проживешь». «С везением Гордона Рамзи не проживу? О чем он?» Мия. «С везением Гордона Рамзи не проживу? О чем он? В каком смысле? Прямом или переносном?» Но все вопросы быстро вылетели из головы, когда Арчи за шкирку втащил меня в зев портала. «Ай, земля двигается!» Подскочила я на месте, почувствовав, как ноги разъезжаются против воли. «Смотри-ка, угадал!» Чему-то своему усмехнулся магистр, и его губы насмешливо изогнулись. «Что вы угадали?» «Если Гордон Рамзи проводит урок, то ему достается самая лучшая аудитория», — сказал Арчи Рейв и снова улыбнулся. Нет, оскалился. «И это хорошая аудитория? Открытое плато? Над морем? Подвижная почва? Наверное, для терзания адептов самое то. Вот и радуется. А я его только за нормального мага посчитала. Своих сокурсников я нашла взглядом на краю плато. Тот скакал, как сумасшедший, и бедные адепты еле держались, чтобы не свалиться в море. И это было еще полбеды. К нам спиной стоял мой враг и дирижировал ветками, устраивая подсечки, цепляя одежду, нападая со спины. На моих глазах самый неповоротливый адепт сорвался и полетел вниз. «Боги!» — закрыла я рот рукой. «Все в порядке, там силовое поле. Жив!» Спокойно пояснил Арчи Рейв, и стало чуточку легче. Я знала, что Гордон — гад, но не слышала, что он так над адептами издевается. За что ж его тогда боготворят и кумиром считают? Не понимаю. Управлялся он с телекинезом мастерски, виртуозно, издеваясь над учениками, и что-то спрашивал. «Иди», — магистр Рейв показал вперед, одним взглядом передав, «а то отчислю». Я сглотнула страх и медленно поплелась, постоянно оборачиваясь. Присутствие Арчи Рейва казалось малюсеньким гарантом выживания. Шаг за шагом я приближалась к врагу, молясь, чтобы он меня не увидел. Земля почувствовала присутствие мага природы и, казалось, так сильно не свирепствовала подо мной, как под другими адептами. Шаги были не слышны, трава скрадывала каждый звук, как обычно у меня и бывало. От того, что природа на моей стороне стала чуточку спокойнее, в ряду адептов особенно доставалось троим — розовой, лысой и рыжей макушке. И я даже знала, почему. Впрочем, Гордон не скрывал. «Утверждаете, что Сворский был на занятии?» Палки так и хлестали ребят под коленками. «Изверг! Это как его надо отхлестать самого, чтобы за моего отца и брата отомстить? Ух, я бы его поленьями забила, нет, стволами, и под корни погребла бы!» Длинные светлые волосы Гордона Рамзи неожиданно встали дыбом на затылке. Всего на мгновение и тут же легли вниз, но безошибочно предупредили владельца о приближении опасности. Враг тут же повернулся ко мне лицом. Вот это чуйка! Точно счастливчик, как и утверждал магистр. Взгляд глаза в глаза немного погасил мой пыл. Я боялась, что если бы он не повернулся, то я бы и правда призвала силы природы и бахнула весь резерв на нападение. А я еще слаба. Мне не тягаться с таким магом. Пока. Папа нанимал мне учителей, которые помогали познавать магию, но только с женской стороны. Созидание, лекарство, помощь миру, но никак не использование корней деревьев для ласкового придушения врагов. Но всему можно обучиться. Недалек час, и я постигну эту науку. Сворски! Гордон Рамзи без улыбки, без предупреждения, даже без презрительного взгляда ментальной силы схватил меня за ногу и рванул на себя. Я рухнула на землю, но не успела охнуть, как меня потащило по земле прямо к краю. Там силовое поле. Со мной ничего не случится. Я выживу. Выживу же. Вдруг Гордону повезет, и поле не сработает. Ему же всегда везет, так сказал магистр. О нет, я умирать не собираюсь. Не для этого я еле выкарабкалась, чтобы вот так в шкуре Лавеласа быть выброшенной за борт жизни. Я как раз считала кочки рядом с Гордоном и поймала его взгляд. Он смотрел на меня так же, как тогда, когда закрывал дверь решетки, мол, посмотрим, кто кого. Оцепенение сковало тело на секунду, но я бросила цепи страха, решив, что больше мне терять нечего. Все или ничего. Умрем так оба, если там нет силового поля. Селенки, какие-никакие, королевский плющ дал. Их и использую. Я обратилась к силе природы, но почему-то не земля дала корни и ростки, а прямо из руки вырвалась лиана, обмотала ногу Гордона Рамзи зеленой стяжкой и потащила следом за мной. Да, вот так-то лучше. Адепты разбежались от края, не смея задерживать процессию. Еще чуть-чуть, и я улечу вниз. Неужели не понимает? Рамзи, отпусти, и я тебя тоже перестану тащить. Но нет, видимо, сохранить лицо и репутацию для Гордона важнее. Посмотрите-ка на него. Ой, уй, ай! На краю рельеф был особенно каменист и беспощаден. И вот я уже лечу вниз, таща за собой врага. Что ж, разобьемся о скалы так вместе. Хотя он же себя может спасти. Нужно его поближе притянуть, чтобы уж наверняка. Вы бы видели выпученные глаза Гордона Рамзи, когда лиана резко сократила расстояние между нами. Это стоило того. В этот момент лицо полностью отображало понимание моего смертельного расчета. Полет. Я оборачиваюсь, чтобы с удивлением увидеть силовое поле. Оно есть! Ура! Я падаю на него, отпружиниваю. А вот Гордон Рамзи почему-то летит вниз. Там, в силовом поле, образовалась прореха, и теперь Лиана превратилась в обоюдоострый нож и тащит меня прямо в нее следом за врагом. И это везунчик? Гордон Рамзи, да большего неудачника сложно представить.